Иван Бунин. Грамматика любви. Повести и рассказы 1909-1916. Тень птицы. Издательство АСТ. Москва. Фолио. Харьков. 2000 год. Читает Игорь Мурашко. В эту книгу вошли повести и рассказы, написанные Буниным в 1909-1916 годах, а также сборник «Тень птицы». Повести и рассказы 1909-1916.